братья и сестры, молодежь, я всегда и с радостью, и с переживанием присутствую или участвую на молодежных общениях. С радостью, потому что это большое счастье, что в наших церквях есть молодежь, что дети из наших церквей, из наших семей обращаются к Богу и служат Богу. И с трепетом, потому что нужно пищу давать. И хочется сказать самое главное и в той форме, в которой приемлемо для молодежи. А это бывает не всегда совместимо. Ну, несколько слов братья попросили сказать, поскольку есть гости, сказать о себе. Меня зовут Виктор Иванович или брат Виктор, некоторые так удобно называть. Живу в городе Мелитополе, пресвитерское служение совершаю. Мне 51 год, 8 детей. Юность моя и детство прошли в церкви. Был период выбора, но на сегодняшний день свидетельствую перед Господом, что благодарен Богу за путь, которым Бог провел, и за юность, которая прошла в церкви и в братстве. Есть много прекрасных воспоминаний, прекрасных примеров, которые не расскажешь, общений, поездок, встреч, участия в каком-то служении. И это все вот уже, знаете, старики обычно вспоминают прошлое, когда уже жизнь подходит ко второй половине или к закату, все больше воспоминаний. И когда вспоминаешь, думаю, слава Богу за всех тех, кто вели меня, кто довели за церкви, за братство наше, за то, что вот молодость и юность могут проходить в условиях и в атмосфере христианства. Друзья, сегодняшняя тема, я бы сказал так, она и близка молодежи, и немножко... Ну, немножко, может быть, и не сильно близка. Но если говорить о будущем, если говорить о небе или об аде, я думаю, 100% сегодня подняли бы руки и сказали, что, ну, хотим небесного царства. Сегодня ищите прежде царство Божие. И это несколько шире тема, чем просто царство небесное. Ну, и на земле богачом, на небе Лазарем, вы помните и стих этот детский, и мысль такую. Я думаю, что это бы совмещалось немножко легче и лучше. Но речь идет, чтобы искать только Царствие Божьего. Я думаю, если бы опрос провести, ну, примерно вот так я представляю интересы молодежи, думаю, наверное, молодежь разделилась бы, ну, примерно вот так, на три части. Некоторые, те, кто вот росли в христианской семье, и, может быть, нас больше таких, они бы выбрали Царство Божье, выбрали бы эту тему как вот нужной и важной, но она как бы вошла в жизнь автоматически, вошла в жизнь постепенно, и остроты ощущения, остроты вот этого, этой грани между Божьим и небожьим как-то нет. И даже, вы знаете, есть такая опасность, чтобы не превратиться, ну, в формальное искание Царства Небесного. Ну, так нужно, так папа, мама хотят, как некоторые даже иногда говорят, ну, ради родителей я буду так поступать, буду так искать. Или, может быть, даже и свое решение есть, но оно не такое, вот, знаете, до конца осознанное, до конца как бы осмысленное, и вот этой грани не было еще в жизни, когда пройдут испытания, и ты конкретно скажешь уже своим поступком и своим выбором, небесное царство, Божье тебе ближе или земное что-то. И кто-то, я думаю, здесь есть, кто пришли из мира, а может быть, сами пережили даже из христианской семьи, но пережили конкретно этот выбор, были какие-то обстоятельства или же внутренние большие переживания, и этот выбор сделан конкретно, сделан уже основательно, и возврата к прошлому нет. И для кого-то, может быть, этот вопрос еще в процессе решения. Ну, да, хорошо, Царство Божие, но я еще посмотрю, как здесь вот пожить, как, может быть, немножко, да еще рано и крещение принимать, а может быть, уже и приняв крещение, еще не совсем вот есть эта отдача и посвящение, а пока в стороне как бы наблюдатель. Я хочу прочесть из Евангелия от Матфея, 19 глава, с 27 по 29 стих, и немножко порассуждаем. Евангелие Матфея, 19 глава, с 27 стиха. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Тема избрания Царства Божьего – была с самого начала проповеди Иисуса Христа. Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это было начало проповеди, и потом множество моментов, когда Иисус утверждал их и убеждал в том, что нужно оставить все. Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Друзья, мы живем в тот период, когда вот свобода в наших странах, ну, где-то есть гонения, а мы вошли в полосу свободы, и то, о чем раньше, как бы, ну, рассказывали нам, что есть где-то в Америке, в Канаде, еще в каких-то странах, вот состояние христианства, сегодня оно постепенно приходит и к нам. У нас есть большое такое вот желание и переживание, чтобы в церквях нашего братства сохранилось вот это стремление и это основополагающее такое понимание, чтобы Царствие Божье и вот стремление к нему было на первом месте. Остальное все уходит на второй план. И к этому вот хотелось бы, чтобы было и стремление молодежи. Друзья, Петр говорит, вот мы оставили все. Хорошее заявление. Хорошее, друзья. Хорошие. И хорошо, что Петр сказал эти слова, хотя если так вот немножко глубже проанализировать его жизнь после этих слов, конечно, не все еще, да? В Гефсиманском саду он оказывается с мечом, вот там уши отрубывал и так вот вел себя немножко, ну, дерзко, не все оставил, меч дома не оставил еще. Оставили все, ну, может быть, на какое-то время оставил, но знаете, как оставил? А сеть все-таки помнил, где лежит, да? И когда Иисуса нет, и он говорит братьям своим, вот сотрудникам, апостолам, иду ловить рыбу. Нашел сеть, нашел лодку, вот оставил все, заявил Иисусу Христу, а это все еще осталось, и он пошел ловить рыбу. Ну и другие моменты в жизни учеников были, когда, ну, сказать, что все оставили, нельзя сказать. Но само желание, само по себе желание было хорошим. И Иисус поправлял и Петра, и других учеников, и даже сказал Петру, ты трижды отречешься от меня, когда он еще заявлял, что я и умереть готов. Но, друзья, это было решение, это было внутреннее желание Петра, за которым Господь наблюдал и которое Господь приводил в порядок. Почему нужно оставить все? Почему нет совмещения? Почему невозможно служить Богу и миру этому, и богатству, и каким-то прелестям, удовольствиям? Почему Бог ставит так вопрос? Мне как-то пришлось беседовать с одним отпавшим человеком. Он был членом церкви, а потом вот ну, по ряду причин был на церковном наказании, но для меня он был близок, и мне хотелось как бы его восстановления, я иногда посещал его и беседовал. И вот он однажды заявление такое мне сделал. Ты знаешь, говорит, я понимаю Иисуса Христа. Он простил мои грехи, и я помню этот момент, когда я был прощен, когда он меня от мирской жизни оторвал. Я, говорит, понимаю Духа Святого, понимаю, потому что он и сейчас меня вот как-то касается сердца, вот как-то меня влечет к покаянию, и я, говорит, чувствую, и это приятное такое прикосновение. Но Бога Отца я никак не могу понять. Почему Он постоянно требует безусловного подчинения, безусловного повиновения, оставления всего, и эта грань настолько жесткая и резкая, что я не могу понять, почему так? Братья и сестры, почему так? Вот мы оставили все. Ученики говорят, оставили все, и это было их желание, и они почувствовали, что надо оставлять. Рядом Иисус, Сын Божий, и Петр засвидетельствовал, что это вот он так понимает, и ученики так понимали, и Иисус даже одобрение такое сказал и говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой Небесный. То есть уже шла работа, уже он почувствовал душой своей, что нужно этому отдать все свое сердце. Оставить все. Братья и сестры, оставить все нужно, потому что без Бога все остальное пустое. Все остальное бессмысленное и не имеющее никакого значения. Несколько примеров, хотя я думаю, вы слышали эти беседы и неоднократно, наверное, с самого детства и родители стараются рассказывать. Недалеко от нас есть церковь, в которой уверовала молодая женщина из христианской семьи. Ее мама верующая, ходила она в собрания в юности, а потом оставила путь Божий, оставила церковь, ну и ушла в этот мир. Конечно, как и в большинстве случаев бывает, все стало плохо заканчиваться, хотя вначале было весело, радостно, компания, друзья были, нашелся человек, с которым она соединила жизнь свою, ну а потом все плохо пошло. Наркотики, и, как она сказала, одна мысль и вот вакуум, в котором только одно стремление, очередная доза. Ну, не буду рассказывать, как ее жизнь проходила. Она говорит, стыдно вспомнить, стыдно все это взвесить. И когда мать говорила, пойдем в собрание, или когда я приходила, я, говорит, с презрением смотрела на верующих. Ты хочешь, чтобы я такая была, как они? Ты хочешь, чтобы я в юбке ходила? В жизни никогда не одену. Джинсы? Нет, никогда. Не буду такой, как ваши верующие. Волосы заколоты, вот такие они старомодные, непопулярные. И, говорит, казалось мне, что вот в той жизни лучше. Но пришла к полному краху, к полному вот, разочарованию. В больнице уже лежала безнадежной. И вот Бог возвратил ее к жизни. Возвратил к жизни, она покаялась, побыла там, вот, где помогают бывшим вот, зависимым для восстановления. Приехала, приняла крещение и свидетельствует. Говорит, какая пустота в той жизни. Какая, говорит, бесцельность, какая бессмысленность всей жизни. И сейчас, я, говорит, мне никто не говорил. Я, говорит, с такой радостью вот, переоделась в то, как должны христиане ходить. Я с такой радостью, говорит, теперь прихожу в собрание. Я смотрю на вот сестричек, которые из христианской семьи, и думаю, какие вы счастливые, какие вы красивые, как это все прекрасно по-божьему. Глаза открылись по-другому. Друзья, пустота той жизни безусловная. И даже за внешним каким-то, ну вот, за внешней красотой, ну, разочарование полное. Одно проходило евангелизационное собрание, Петр Костюченко рассказал, в микрорайоне. И говорит, такая, ну, как обычно, проповеди идут. И я, говорит, обращаясь к людям, задал вопрос. Скажите, вот правда же, что все люди грешники? Ну, обычно люди соглашаются, да, грешники, особенно когда в общем спрашиваешь, да, все грешники. Если лично человеку начнешь говорить, ну, он еще будет сопротивляться, вспоминать свои хорошие поступки. А тут, говорит, ситуация вышла из-под контроля. Я, говорит, задаю все грешники, и вдруг на переднем лавке сидит молодая девушка, так одета вся такая вот с претензией такой, видная такая. Она говорит, нет, я не грешница. Я, говорит, немножко, ну как, все же люди грешники, все люди согрешили, так в Библии написано, так мы в практике, у кого-то больше грехов, у кого-то меньше грехов, никакого компромисса. Нет, я не грешница, если хотите, спросите у людей, вот здесь люди сидят, спросите у людей, грешница я или не грешница. Ну, и говорит, у меня опять затруднение. А бабушки зашушукали, да нет, она такая добрая, она такая хорошая, она не пройдет, чтобы не поздоровавшись. Кто больной, она принесет из магазина хлеба или чего-то надо, купит, принесет. Она добрая, нет, она не грешница она. И брат говорит, я в молитве обратился к Богу, Бог напомнил место из книги пророка Исаия. Ну, я не помню дословно, смысл такой, что я знаю твое тайное, я изобличу тебя, я покажу тебе, говорит, прочитал часть, а потом спрашиваю, надо еще читать тебе? Она говорит, нет, хватит, больше не надо читать. Ну, а на следующий день, говорит, когда стали призывать к покаянию, она вышла одна из первых, и в молитве говорит, Господи, я самая великая грешница, прости меня за мою прошлую жизнь, я теперь вижу, насколько я вот была обманута сама собой и дьяволом, и так вот искренне каялась перед Богом. Друзья, в той жизни, за внешним, даже за внешней красотой, иногда вот кажущийся нам такой хороший, все-таки стоит враг, стоит дьявол. Еще один пример расскажу. Я расскажу вам, как я сам попал немножко в такое, ну, искушение. Это случай в нашей церкви произошел, очень такой печальный, трагичный случай. Я прошу прощения, друзья, что мы приводим какие-то примеры. Иногда молодежь говорит, да вы опять будете пугать нас. Но знаете, если бы можно было все-таки реально нарисовать всю картину этого мира и цели дьявола, которые вот стоят, то, ну, думаю, никто из нас не скажет большего, чем есть на самом деле. Поэтому я дерзаю рассказать этот случай. Хотя всегда, когда рассказываю какие-то примеры, как бы, ну, немножко переживаю, чтобы не сказать с осуждением, чтобы никого из людей как бы вот не унизить своим рассказом. Но вот то, что я расскажу вам, было и моим переживанием. В нашей церкви семья одна была раньше. И даже они недалеко от нас жили. Мой старший сын учился вместе с этой девочкой в одном классе. Ну, знакомы близко, и в церкви мы вместе, и так вот близко эта семья была для нас. Ну, подросли, стала членом церкви эта сестричка, и как бы все хорошо так. А потом поступила в университет, стала учиться, и наступили искушения. Вот тот водораздел или та грань, о которой я говорю, что не у всех она еще прошла, она приходит к нам, и Бог однозначно нас поставит в условия, где нужно сказать, или же я избираю небесное, а отвергаю все остальное, или же я избираю жизнь вот такую половинчатую или совершенно без Бога, что почти одинаково. И вот для нее пришло это время, и она попала в искушение. Там было это студенческое общество, интересное такое, современное. Для нее немножко ново все было. Через время нашелся молодой человек, который предложил ей дружбу. Об этом узнали в семье вначале, потом в церкви немножко узнали. Ну, родители предприняли все необходимое для того, чтобы это разорвать. И получилось. На первом этапе получилось. Как-то она немножечко остановилась в этом, перестала с ним общаться. Вот, ну, как бы все прошло, опасность прошла. Но оказывается, что до конца процесс не прошел. И вот следующий момент. Брак у нас был, и молодежь поехала фотографироваться. Ну, по какой-то причине ей не хватило места. Хотя я у молодежи спрашивал, и так сказали, кто хотел, тому достаточно было места. А кто так стоял, ожидал особого приглашения или каких-то особых знаков внимания, для того, может, и не хватает места. Ну, я не знаю уже, как там доподлинно, но она пошла это время, пока фотографировалась молодежь с женихом и невестой, она пошла, прошлась по магазинам, и в одном магазине компьютерной техники, там ей предложили рассказать, какой товар, что молодой продавец, очень такой внимательный, обаятельный, такой вот обходительный, не знаю как и почему, но это был момент очень для нее роковой, можно сказать. Она расположилась к этому юноше, но он сразу же ей предложил: давайте мы пообщаемся немножко, вы знаете, я такой девушки, как вы, еще не встречал никогда, в вас есть что-то такое особенное, чего у других нет. Ну, в общем-то, обычные слова, которые говорят юноши девушкам, и путь к сердцу девушки через уши, это, я думаю, все сестры помнят и должны быть внимательными, чтобы хоть немножечко сурдинки какие-то были такие останавливающие звуки, приходящие извне. Ну, и она пришла за советом. Не помню, родители ли сразу узнали. Вот так и так. Молодой человек, он как бы расположен ко мне, а может быть, это Бог его посылает мне, и я хочу его привести в собрание. Ну, мы ей, конечно, сказали конкретно и однозначно. Никаких бесед, никакой евангелизации, никаких встреч. Скажи ему адрес дома молитвы, мы готовы уделить ему время, побеседовать, с кем-то познакомить из молодежи, из братьев, и уделят ему внимание, а ты не должна никаких встреч и никаких разговоров. Но она как будто бы послушалась. Но он оказался более проворным и вошел в их семью. Он пришел к родителям и открыто сказал, что у него есть расположение к дочери, и он хотел бы узнать о церкви, о Боге, обо всем узнать, и начал узнавать. И узнавать начал так, что расположился отец, расположилась мама, и уже как будто бы он и в собрание приходит, и как будто бы близок к покаянию. Ну, я сокращаю, друзья, сокращаю все это. Он оказался не тем, за кого себя выдавал. Ну, вот такой момент. Однажды в беседе с отцом, мы говорили о том, что не должно быть этого, а он говорит: да вы знаете, он лучше многих верующих, он такой тактичный, он такой это сердце, которое, даже не сравнишь с верующим, у верующих там и то заметят, и скажут не так, как надо, а он настолько внимательный. Ну, мы говорили ему: не обольщайся, смотри, будь очень внимательным. Дальше продолжилась эта дружба, которая закончилась замечанием этой сестры, взяли ее на замечание, она, правда, и просила прощения. А потом они ушли в свободную церковь, там американская церковь у нас есть в городе, они ушли в эту церковь, и через время ему там преподали крещение, и, конечно же, у них состоялся брак. Вы знаете, я поделюсь с вами переживанием своим. Мы, конечно, как служители, всегда переживаем о молодежи, переживаем о тех, кто только входит в молодежь, переживаем о тех, кому уже время пришло семьи создавать, а у них по каким-то причинам еще не состоялась семья, и о братьях переживаем, которые никак не могут решиться или решаются, и не состоится что-то, и о сестрах переживаем, и о тех, кто много отказывает, и о тех, кому не предлагают. Ну, размышляем и молимся, и в церквях посты назначают, В общем, переживания есть. И вы знаете, какие мысли меня посетили. Я даже как бы Господу задал вопрос. Господи, ну вот у нас есть прекрасные сестры, хорошие сестры, которые богобоязненно жизнь свою проводят, которые отвергли все и избрали, безусловно, небесное и Божье. Господи, почему бы, ну, этот юноша не покаялся в нашей церкви, и вот такой хороший, внимательный такой, и вот бы такой сестре, которая так верно Богу служила, да уже и возрастом чуть старше, ей как бы раньше надо было бы выходить замуж. Ну, такой вот вопрос у меня возник. Конечно, я не роптал никак, но вопрос у меня остался, я думаю, Господи, как бы вот пошли, чтобы из мира покаялись люди. Но, друзья, я глубоко ошибся, хотя вначале этого не было видно. Через год после рождения ребенка эта сестричка позвонила, хотя они были уже в другой церкви, позвонила, попросила, чтобы вот побеседовать с ней. Я пришел, и она стала рассказывать. Друзья, я не могу рассказывать того, что она мне рассказала, но с самого первого дня их совместной жизни это была не жизнь, а сплошные мучения. Он оказался человеком одержимым, зависимым, причем зависимым не просто на уровне интересов, а на уровне духа, зависимым от компьютерных игр, от этих ужасных, таких жестоких компьютерных игр. Он настолько издевался над ней, что мне стало не просто жалко, а сердце мое, ну вот, настолько переживала за нее. Я думаю, Господи, неужели этому вот еще совсем, ну, ребенку, ну, ей чуть за 20 было, и столько нужно пережить горя. И тогда мои глаза открылись. Ничего того, что вне Бога, вне четкого выбора, не может быть хорошего. Но, друзья, если бы только на этом закончилась история. У нее там были вопросы, которые ей нужно было прийти, сказать в церкви. Те братья, из той церкви, в которой она была, ее разубедили, хотя она попросила встречи членского собрания, разубедили ее, сказали, в церкви тоже люди, они будут осуждать тебя, не нужно тебе никому ничего говорить. И она так и оставила, позвонила, говорит, я пока не буду приходить, если я решу, я позвоню. Звонка больше не было. Ну, их попробовали мирить, беседы проводили там, я уже не знаю, какие беседы, на уровне психологии, духовные ли беседы, но через время они опять стали жить вместе. На тот момент, когда она беседовала со мной, она жила с родителями, стали жить вместе, а потом опять ничего не состоялось. И она сняла квартиру, ей неудобно было и перед родителями, сняла квартиру и вместе с девочкой маленькой, с дочерью своей, стала жить там. А ему поставила условие, 6 месяцев тебе даю время еще на исправление. Если не будет изменений коренных, то мы разведемся. 6 месяцев заканчивалось 23 декабря 2009 года. В этот день он ей позвонил, она вышла, чтобы ответить на его вопросы, и после этого ее больше никто не видел. Ребенок остался дома, закрыт в квартире, родители через некоторое время позвонили, ее нет, они стали тревожиться, обзвонили знакомых, нигде нет, поехали, открыли квартиру, ребенок уже проснулся, забрали ребенка, заявили в милицию, а 29 декабря, перед Новым годом уже, нашли ее в хозяйственной сумке, вот, ну, вы можете представить себе, в каком виде. Ну, быстро его вычислили, арестовали, сидит он в тюрьме, идет следствие. Но не в этом дело, друзья. Оставить все. А что в этом слове «все»? Оставить хорошее или оставить плохое? Оставить то, что приносит радость, настоящую радость, или оставить то, что приведет окончательно к погибели. Вот мы оставили все и пошли за тобою. Я думаю, друзья, вам приходилось много видеть людей, которые в молодости своей рассчитывали на хорошее, а конец заканчивался очень плохо. Это свидетельство и бывших наркоманов, и бывших алкоголиков, и тех, которые были в каких-то группировках бандитских, и те, которые имели много, вот, будучи успешными бизнесменами. И свидетельств этих очень много. Друзья, Бог приглашает нас к другому. И Петр говорит, мы оставили все. Но я немножко хочу, друзья, порассуждать, что нужно оставить нам, как христианской молодежи, как тем, которые уже, ну, как бы, уже сделали в определенной мере, сделали этот выбор. Но еще не до конца заострена эта грань, не до конца еще все вопросы приведены в порядок. Что нам нужно оставить? И как нам нужно направить свою жизнь, чтобы можно было сказать, Господи, мы оставили все. Или хотя бы как этот отец, который сына привел, сказал Иисусу: «Верю, помоги моему неверию». То есть оставили все, Господи, но если еще не все, ты все-таки поведи нас, и пусть я буду сопротивляться, пусть я буду даже плакать где-то, но ты, Господи, продолжи свою работу так, чтобы я все оставил, и не осталось ничего, что будет держать меня и удерживать от Царствия Небесного. Друзья, первое, на что я хочу отметить, обратить ваше внимание, у молодежи в силу возраста, возрастных особенностей, в силу, ну, такого вот как бы общего настроя даже среди христианской молодежи, есть какая-то, ну, такая легковесность и легкомысленность, может быть, какая-то веселость, такая нездравая веселость, неограниченная вот рамками приличия и благодати Божьей, как написано, чтобы слово было приправлено солью, с благодатью, а вот этого не хватает. Конечно, я не веду речь о том, чтобы мы были мрачными. Христиане – это радостные люди, и мне очень понравилось пригласительное, я в одной церкви увидел, молодежь приглашает на свои молодежные собрания и пишут о себе свидетельство. Мы – группа верующей молодежи, жизнерадостные, любящие Бога, любящие людей, исповедующие вот христианский образ жизни, мы приглашаем вас. Вы знаете, мне понравилось, что они написали: мы радостные, вот, жизнерадостные молодые люди. Друзья, мне хотелось бы, чтобы мы осознавали себя самыми счастливыми и жизнерадостными. Но я говорю немножко о другой стороне. Ну, вот примеры некоторые приведу. Я в своей церкви молодежи рассказывал. Были у меня друзья в юности. И разные были друзья. Ну, конечно, все умели шутить. Я даже не помню такого брата или сестричку, кто бы были такие очень печальные. Все умели шутить в разной мере, в разной такой вот интерпретации. Но, слава Богу за то, что, ну, так как бы направление было такое, чтобы христианские разговоры были, чтобы не было пустого. Ну, не все получалось. Ну, и вот, друзья, расскажу отрицательный пример такой. Был один брат, он, правда, перед армией перестал ходить в собрания, потом с армией и пришел, как бы немножко приблизился к Богу, покаялся, принял крещение, но не все получалось так вот, ну вот как-то в словах у него было легко все и так просто. Ну вот такой пример, ему на работе задают вопрос: «Петро, что ты будешь робить, як тебе вдарить по правій щеки? Подставишь левую или нет?» Ну а он тоже вот с таким, знаете, как, ну вот остроумием, не совсем правым. И говорит: «Та тут для дуже верующих написано. А я еще не дуже верующий, так что смотри, а то и ты получишь». Ну вот он рассказал это среди молодежи, поулыбались вот остроумию Петиному, не дуже верующий. Ну, друзья, это хорошо быть не сильно верующим, а? Или плохо? Ну, должно же быть решение. Если я христианин, значит, христианин по-настоящему. Если, ну, вот еще один пример. Подъехал он к верующим, уже он был постарше, уже семья. Я лет, может быть, 12-13 не видел его. Подъехал он к дому одних верующих, наших верующих. Заходит, улыбается. «Что ты, Петя, поздоровались? Как у тебя дела? Как что?» «Да вот, говорит, машину поставил, а соседка вышла и кричит: убирай машину». «Ну и что ты ей ответил?» «А я ей ответил: схавайся, а то хату спалю». Ну вот уже взрослый человек, уже семья у него, уже, ну, с юмором, наверное, сказал. Не знаю, как поняла соседка, но зашла в дом, перестала ругаться, перестала на него шуметь, какое там благовестие было, какие остались ощущения в ее сердце. И вы знаете, друзья, еще больше расскажу. Несколько времени назад, значит, передает его родственники, он уже живет за океаном, передают, жена у него умерла, вот он просит: подыщите ему невесту, ну, вот, чуть моложе, ну подыщите. И он просит меня, этот родственник, говорит: может, ты где-нибудь найдешь? А я вспомнил, я думаю, кого я буду искать? Кого в жертву принести? Вот, ну как? Ну и ничего я ему не нашел, пусть сам ищет, как уже он перед Богом будет жить. Друзья, однажды я еще был таким, ну, подростком, и в нашем доме был один пожилой брат. Вы знаете, мне запомнилось, навсегда запомнился его рассказ. Он рассказал, лежал в больнице, сердце больное, и вместе с ним в палате, их было двое, вместе с ним в палате лежал доктор философских наук. Ученый человек такой, и говорит, настолько остроумный, настолько он отточенный, такой цинично умевший рассказывать всякие истории. И говорит, каждый вечер у нас собираются мужчины в палате, и он рассказывает анекдоты. Ну, такие, говорит, изощренные анекдоты, которых я, говорит, и не знал, и не слышал. Мне было так тяжело, я, говорит, и просил его, чтобы он не рассказывал. А все равно они вот так собирались, проводили время, и приходилось или уходить, или ну как-то вот искать убежище от всего этого. И однажды, говорит, пришли мужчины в палату, и он обращается, говорит, ко мне по имени-отчеству и говорит, ну а вы расскажете сегодня анекдот? И он говорит, Бог дал мне мысль такую, и я сказал, расскажу. Все замерли. И я, говорит, обращаясь к нему, все знали, что он доктор философских наук, обращаясь к нему, говорит, сказал, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Говорит, в палате больше ни одного анекдота не было до выписки. Они где-то уходили, где-то собирались отдельно, а в палате больше не было этого. Друзья, если свет, который в нас, если Царствие Божие, к которому мы вот, обратились и сердце свое расположили, скажите, то должно ли быть тьме в нашем сердце и в нашей жизни? Должно ли нам вот так легковесно и легкомысленно проводить свою жизнь? Дай Бог, друзья, чтобы мы оставили это. Ну и я сюда хочу приобщить еще и такую плотскую жизнь. Знаете как, друзья, хочется иногда, ну, быть не сильно верующим. Ну, немножко еще. Ну, я же еще молодой. Или сестры говорят, я же еще молодая. Ну, почему вы требуете того, другого? И какие-то добавляются такие вот мероприятия, занятия, о которых и не скажешь как бы слишком строго. Хотя можно говорить. И в то же время смотришь, пустое занятие, пустое дело, плотская, легковесная жизнь, какое-то вот времяпровождение. Я задал одному брату, у них большая церковь, большая молодежь, задал вопрос. Говорю, брат, у вас молодежь, футбол играет. Говорит, играли, сейчас уже не играют. Ой, говорю, расскажи, как же вы так вот побеседовали с ними, как вы довели до сознания, чтобы не играли? У нас проблема, у нас вот не просто на травке, уже там и в зале играют в футбол. Как? Ну, помоги, подскажи. А мы, говорит, беседовали с ними, ничего не получалось. Вот они такие ревностные, активные, утреннее собрание в воскресенье, потом между собраниями мероприятия, потом вечернее собрание, после вечернего еще благовестие в парк выходили там, а потом, говорит, к 10 вечера засобирались. Вы куда, братья? Там мы побегаем, да, ну вот рабочая неделя, надо размяться, мы в собрании сидим, на благовестии сидим, надо размяться, братья, это что-то не так. Да нет, да вы не переживайте, все так, все хорошо, и одно воскресенье, и уже вошло в систему, и уже мы, говорит, стали молиться, а потом случилось так, что один из футболистов этих пришел с синяком под глазом. Что случилось? Подрались. Братья, члены церкви на футболе подрались. Один другому набил синяк. А потом, говорит, еще узнали, что судью чуть не избили. Там чудом он избежал этой участи. Но, говорит, потом уже собрали молодежь и сказали, не, это уже все. Ставим точку на этом вопросе. Согласны? Согласны. Виноваты? Согласны. Братья и сестры, ну надо ждать, пока синяки появятся под глазами. Разве... А может быть, еще хуже что-то, а может быть, и какие-то другие последствия, друзья. Для кого-то соблазн может быть. И вот когда мы не отдаем отчетливо себе, не ответим себе, оставили ли мы все, приняли ли мы решение, или мы еще посмотрим, как там будет. А может быть, к старости, когда ноги уже не будут на футболе бегать, и отдышка будет такая посерьезнее, тогда мы оставим и футбол, и оставим еще что-то такое бесполезное, ненужное. Друзья, оставили все. Вот в мире этом есть много вещей, много занятий, которые, ну так называется, занять досуг людей, свободное время. Одно из них телевидение, это тоже сплошная пустота, и даже неверующие люди говорят, ну противно, одно и то же в разных интерпретациях, в разных костюмах, а все одно и то же, и суть одна и та же, и... Когда, друзья, беседуешь с людьми, насколько они опустошенные. Мы на благовестии псалом помещали «Любить, кто ж постиг это слово святое». И вот приходилось задавать вопросы. Скажите, вот людям неверующим, скажите, если говорить о любви, что сразу вот на память приходит? Вот как, что представляет человек себе, когда говорить, вот этот человек любит кого-то? Ну, сразу возникают ассоциации, это свадьба или жених-невеста перед свадьбой. Уже после свадьбы там речи нет о любви. Там уже все остается в прошлом, цветы завяли, уже все такое обыденное. А вот любовь только вот это греховный период, когда молодежь развлекается, а настоящей любви и нет. Друзья, и вместе с миром, где-то мы, допуская в свои сердца и в свое мышление эти обстоятельства, и пользуемся тем, что нужно отвергнуть полностью, тем, что нужно исключить из нашей жизни и сказать: «Господи, я оставляю это. Ради Царствия Божьего я оставляю этот мирской образ жизни, проведение свободного времени». Друзья, сегодня сколько прекрасных дел, которые нужно совершать. И мне очень радостно, что все больше и больше молодежи отзывается на благовестие. Согласны ехать и у себя, вот в своей местности, на благовестие, на палаточное благовестие. Радует сердце, что не оставлен север, и в этом году очень многие из молодежи и с Украины, с Белоруссии, с других мест едут для того, чтобы участвовать в деле благовестия. Готовы участвовать в строительстве молитвенных домов. Вот в Коряжме случился несчастный случай. Молодой брат сорвался с лесов, упал, и через 10 дней прекратилась его жизнь. Он уже женат, правда, был 21 год, ребенок у них есть. Друзья, но, конечно, мы печалимся, и всегда, когда посылаем куда молодежь нашу на строительство или еще куда-то, сопровождаем и молитвами. Но знаете, что приятно, друзья, что жизнь с юности посвящена Богу, что не осталось его сердце равнодушным к тому, что там сгорел молитвенный дом, что там церкви негде будет собираться, многодетная семья, в которой 9 детей, вот остались без жилья, и братья отзываются, и сестры, и молодежь, и кто-то постарше братья едут для того, чтобы там участвовать в деле Божьем. А в мире развлечения, в мире целая индустрия того, чтобы занять время пустотой, занять время человека, чтобы он не размышлял о чем-то более серьезном, полезном и нужном. Друзья, размышляя о служении Богу, о посвящении себя Богу, мне хотелось бы сказать, вот в наше время, в которое мы живем, нам всем нужно оставить размышления о такой вот жизни без напряжения, о жизни в комфорте, в уюте, в каком-то таком вот, в хороших условиях, чтобы этим не огорчить Господа и не отказаться от того, к чему призывает нас Бог. Друзья, комфорт. Мы уже привыкли, да? Привыкли спать на диване мягком или на кровати, привыкли к одежде такой хорошей, удобной, привыкли к каким-то бытовым приборам. Уже на сегодняшний день стиральная машина, автомат – это практически в каждом доме, водопровод – это тоже почти в каждом доме. И вот представьте себе переживания семей, которые переселяются для благовестия. Воды нет вообще. В поселке воды нет вообще. Нужно идти на реку летом с ведрами или там с бадьей какой-то. Зимой пилить нужно или прорубь рубить глубокую для того, чтобы набрать воды. И вот таким образом восполняются нужды семьи. Правда, более братья такие внимательные приспосабливают насос как-то, чтобы и в стиральную машину автомат накачать воды. Но условия некомфортабельные. Условия, которые иногда даже жалко становится наших миссионеров, наших братьев, сестер. И вот когда у человека привычка к комфорту и даже такое условие, проходят курсы, библейские курсы проходят, музыкальные курсы. И вы знаете, все чаще и чаще встречаемся с такими заявлениями: если душевой кабинки не будет, я не пойду. Прямо так вот стоит человек и говорит: не пойду, где нет душевой кабинки. Конечно, мы стараемся, чтобы были условия, это нормально, чтобы была душевая кабинка или хотя бы ведерко воды. Вообще, знаете, сколько норма на человека? Если по времени, Николай Степанович в своем лагере, мы запись слушали прошлогоднего лагеря, и он объявляет: братья и сестры, независимо от того, кто вы, брат или сестра, 5 минут умножили на количество 700 человек присутствующих, и говорят, вы не сможете и по одному разу в неделю помыться, если будет больше 5 минут. 5 минут и все. А норма по объему одного ведра воды может хватить для того, чтобы помыться. И это я вам говорю реальность, а не выдумку. Но опять, друзья, о чем речь идет? Не о том, чтобы мы искусственно перекрыли краны все вот у нас и с ведром ходили на речку. Нет, этого не нужно. О внутреннем отношении. О том, готовы мы ради Бога оставить все. Вот об апостолах есть свидетельства, они уже на уровне, может быть, преданий, нет прямого в Писании подтверждения, но все апостолы разошлись для благовестия и для проповеди Евангелия. Фома в Индию пошел, и вроде бы там где-то и жизнь его прекратилась. Об апостоле Андрея в Крыму здесь очень много свидетельств. Даже есть вот место, где предполагают, что он высадился, когда сюда приехал для проповеди. Есть такие предания, что апостол Андрей доходил до Киева. Ну и здесь в Крыму есть монастыри ранее 3 века, 4 века, где уже были образовавшиеся общины, в которых были люди верующие. Это говорит о том, что люди шли для благовестия, оставили все, оставили удобство, оставили то, что было таким вот прекрасным. И вы помните Авраама, который оставил Ур Халдейский. Уже в то время был центральный водопровод, канализация в Уре Халдейском, это по раскопкам открыто. И в то же время должен был оставить все Авраам и идти жить в шатрах. Я думаю, там условия были несколько не такие. Но, друзья, вообще желание такой жизни, изысканной, чего-то такого, с одним братом беседу, бедненько, они живут, он поехал на заработки, купил самый дорогой по тому времени телефон. Хорошо это или плохо? Сказать совсем хорошо, не совсем. Если, простите, брюки бы еще одни купить, неплохо было бы, а у него этого нет, а телефон такой изысканный. И спрашивает, зачем, брат, скажи мне, просто по-дружески, скажи, зачем? А мне нравится, мне удобно с ними. Он начинает рассказывать, какие там функции, какие-то самые, все. Хорошо и удобно. Один мальчик, когда семья уезжала в Америку, родители так как бы сдержанно все объясняли, а он играл в духовом оркестре, еще малыш, а такой усердный духовик, ревностный такой. И я спрашиваю его, говорю, может быть, хотя бы ты останься, вот нам в духовом оркестре не хватать будет тебя, может быть, хотя бы ты останешься, вот не будешь уезжать. Да не, ничего, дядя Витя, мы приедем. Я говорю, какой смысл тогда ехать, если вы побудете и приедете? А он, вы знаете, по-детски, бесхитростно, и говорит, мы поедем, а приедем сюда богатыми. Вы знаете, друзья, наверное, такая мысль у каждого из нас есть. Кто хотел бы быть бедным? Всю жизнь жить по квартирам, переезжать, как один брат из миссионеров говорит, за один год 10 квартир пришлось поменять. Вот так сложилось, что нужно оставлять, переезжать с одной квартиры на другую. И он говорит, я этот шифонер тащу и думаю, Господи, когда уже хотя бы один раз в год его только перетаскивать, а не каждых вот там 2 месяца. Друзья, жизнь вот такая удобная. Мы оставили все, апостол Петр говорит, и действительно в их служении было так. Но мне хотелось бы, друзья, чтобы когда вы выбираете что-то в своей жизни, чтобы мы выбирали не то, что вот наши крылья, плечи так вот приподнимает, не то, что немножко пальцы вот так немножко расставляет, не то, что, знаете, как вот бывает о сестрах отзывается, поплыла. Думаю, вы понимаете, что в это вкладывается. И смотришь, прямо все настолько изысканно, настолько все продумано или недодумано, или как точнее сказать, что хочется спросить, дитё ты Божие, или, может быть, туда в журнал тебя рекомендовать от церкви, что вот у нас есть такая сестра, которая как бы не совсем еще плохо выглядит, но для рекламы подойдет где-то. Друзья, я думаю, вы понимаете, комфорт, удобство – это то, к чему стремится плоть наша, оставить этот настрой легкой жизни, такой вот, братья улыбаются, братья, и среди братьев тоже есть. И я в своей молодежи говорю так, я не знаю, что завтра появится, какая прическа завтра, то ли длиннее, то ли короче, то ли лысыми будут, то ли какая-то еще тут вот грива посередине будет. Но я могу вам сказать, кто из вас завтра примет эту форму, а кто откажется. Вот по жизни сегодняшней можно сказать о том, какое будет ваше расположение. И дьявол будет менять это все, переставлять, там то оттуда снимет, туда прицепит. Но смысл будет один, чтобы человек любил то, что плоть наполняет, то, что делает его особенным, выделяющимся. И вот в этом, если человек живет, то Царство Небесного дьявол знает. Ему не видеть Царство Небесного, потому что компромисса здесь не может быть. Друзья, я еще на один момент хочу обратить внимание. Друзья, оставить зависимость от общественного мнения. Это очень нелегкий порог, который нужно христианам преодолеть. Мы все живем в обществе, соседи наши, там, где вы учитесь, там, где работаем мы, там, где приходится ехать в транспорте или еще где-то, чтобы оставить зависимость от общественного мнения. Вы знаете, друзья, в детстве, я не помню, как это произошло, но с первого класса над нами вели работу такую, то уроки ритмики эти танцевать учили, то в Октябрята, то в Пионеры, то еще какие-то мероприятия. И приходилось отстаивать и вот как-то, ну, противостоять этому. Недавно я беседовал с одной сестрой, пожилая сестра, которая жизнь прошла в зарегистрированной церкви, и она делится, говорит: так, я печалюсь, дети неверующие, вот помолитесь, брат, давайте вместе помолимся. И я стал расспрашивать. Ее отец был руководящим в той группе, где они проводили, где они жили, собрание было зарегистрированным, и я спросил ее: а дети в собрание ходили, не было ли такого, что не пускали? Да не, не ходили дети в собрание, потому что если они пойдут сегодня, люди видят, а на завтра потом смеются. Мы иногда возили их там в областной центр, так, чтобы никто не видел, что они были на собрании. Ну и, друзья, результат на сегодняшний день – все дети неверующие. И хотелось бы, чтобы вот в нашей жизни не было такой зависимости, и чтобы мы сами, и наши, знаете, вот наши меньшие братья, сестры, они очень смотрят на старших. Они смотрят, как старшие поступали, как в школе вели себя, как и это все передается среди детей, среди подростков. Они очень копируют старших и повторят наши ошибки. И когда мы умеем передать вот эту независимость: да, я верующий. Иногда бывало смеются: да вы там, да, ой, Господи помилуй, Господи помилуй, аллилуйя, аллилуйя. Ну хорошо, Господи помилуй, а тебе ж не надо Господи помилуй. Да ты вот попадешь в такую ситуацию, что жизнь на волоске будет висеть. Будешь кричать громче всех: Господи помилуй, а надо мной смеешься. Ну и как-то, я не знаю, так вкладывали, может быть, примеры братьев-узников, которые вот отстаивали. Мы иногда суды читали, очень любили получить бюллетень, прочитать, как братья отстаивают. Помню, была опубликована запись, сокращенная запись суда Михаила Ивановича Хорева. Наверное, это первый суд был. Задают ему разные вопросы, он отвечает, и мы как-то вот дети, подростки, вот это да, вот так бы научиться отвечать, как Михаил Иванович. Задают ему вопрос: Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, в каких городах вы были по заданию Совета Церквей? Он подумал, говорит: вы знаете, мне бы легче сказать, в каких я городах не был по заданию Совета Церквей. Другие вопросы задают. Потом рассказывает случай. Михаил Иванович в Донецке приехал с двумя сумками. Еще тогда литературу печатали, ну так вот, малыми тиражами. Две сумки у Михаила Ивановича, а он же слепой. Один глаз вообще не видит, второй еле-еле видит. И вот этот слепой Михаил Иванович с двумя тяжелыми сумками по Донецку, ну, конечно, обратили внимание. Только раз его и в отделение милиции. Документы, ага. Хорев, понятно, все понятно. И вопросы начинают задавать. Там следователь такой умелый и задает вопросы. А Михаил Иванович рассказывал о себе и говорит: а я знаю, Господь хранит простодушных. И вот он задает вопросы: зачем вам столько бумаги много? Как зачем? Мы же должны братские листки напечатать, поэтому я вот везу бумагу, печатать братские листки. Но они посмотрели: ну, этот слепой человек, этот, вот он так еще говорит: ну, хорошо, хорошо, ладно, мы вас отпускаем, вины нет, мы вас отпускаем. И он берет сумки эти, пересчитал бумагу, говорит: вы одну пачку украли. Они говорят: ну, вы хотя бы радовались тому, что мы вас отпускаем. Ну, нам же надо протоколы на вас составлять. Нет, нет, нельзя. Это церковное имущество, верните. Мне нужно, ну, ладно, уже такой назойливый. И они за ним хвоста. А он вышел, помолился и говорит: Господь хранит простодушных. На одну машину такси, на другую, на третью. Они как-то сбились, и он ушел. И вы знаете, мы слушали это, читали, и видели, что рука Божья над теми, кто открыт, над теми, кто поступает вот в истине и стоит так твердо, чтобы не прятать свои глаза перед сильными мира этого. И вы знаете, это в школе очень помогало. И когда, друзья, вам приходится быть в среде, вот, где на вас немножко надавливают, никогда не наклоняйте голову. Смотрите в глаза прямо, смотрите смело, знайте свое преимущество, потому что Божье гораздо, гораздо лучше и сильнее человеческого. И то сложившееся мнение, люди сами зависимы, люди сами не рады от этого общественного мнения. И иногда спрашиваешь у человека: зачем ты это купил, оно тебе надо? Да не, у соседа есть, и у меня должно быть. Ну, много таких вот моментов, когда делают непотребства, какие-то, ну вот такой еще случай у меня запечатлелся с детства. Жили мы в областном центре, и вот пошла мода такая, высокие прически у женщин неверующих, ну верующие чуть-чуть подражали, у них не получалось так, как у неверующих, но все-таки тоже подражали. Вот высокая прическа, за счет чего? Что-то туда подкладывать. Ну и 200-граммовая майонезная баночка, и вот она оказывалась там. на голове, и это все закрывалось волосами, и такая вот высокая пышная прическа. Даже если вы браки посмотрите тех лет, то невесты наши тоже, вот я удивляюсь такую, это тоже зависимость от общественного мнения. Вот сестрам почему-то кажется, что свадьба, поскольку это один день, то на свадьбу надо сделать хуже всего. Вот в жизни никогда так не было, на свадьбу надо сделать хуже всего. Иногда матери даже стыдятся показывать свою свадебную фотографию дочерям, потому что, ну, такое вот было безрассудство. Ну, и вот такая мода была. Правда, это с неверующей девушкой случилось. Она перебегала дорогу, перецепилась, упала. И эта баночка вылетела, разбилась, стекла валяются, люди смеются. Ну, благо, она не пострадала, но баночка эта вылетела. Друзья, это общественное мнение. Это зависимость от вот этих бесовских духов, которые формируют все для человека, чтобы он был вот... Ну, зависим от этого. Друзья, можно много рассказать и курьезных случаев, и страшных, но все-таки, друзья, чтобы готовность была оставить. Ну, и в плане посвящения, друзья, мне хотелось бы, чтобы мы были готовы оставить свой дом, уютную квартиру, хорошие обстоятельства, и даже отца, мать, братьев, сестер, чтобы готовы были оставить большую церковь, потому что такие вот иногда, ну, вопросы стоят, когда нужно переселяться, и некоторые не готовы. Не готовы, потому что, ну, без церкви жить это нелегко, это действительно нелегко. Я рассказывал на конференции нашей по благовестию, сейчас повторюсь, мы посетили семью брата Павла Юдинцева, это Южная Якутия, между Нерюнгри и Тындой. И так очень были приятно удивлены, детки такие активные, ревностные, в собрание приходят. На это собрание, на котором мы были, они пригласили своих соучеников, пригласили преподавателя, там небольшая музыкальная школа есть по нескольким инструментам у них в поселке, пригласили учительницу вот, из школы, классного руководителя, ну довольно немало было неверующих людей, ну а потом после, когда уже собрание закончилось, мы беседовали, я спрашиваю Павла, говорю, Павел, ты не переживаешь, что дети твои без церкви, без большой, ну там несколько есть человек, постоянно проводят собрания, уверовавшие пожилые сестры, не переживай, ты, ну вот все-таки молодежи это естественно, это нужно, детские лагеря, подростковые, молодежные, молодежное общение, вот наши, в наших церквях, областях, объединениях, два минимум общения бывает таких общеобластных, молодежный лагерь, общение объединения, общебратские мероприятия, кроме того, в гости друг к другу ездят, ну, один-два раза в год, а то и больше, молодежь едет посетить соседние церкви, какие-то мероприятия по благовестию, это все наполняет, а твои дети вот так остаются. А он говорит, ты знаешь, очень переживаю, очень сильно переживаю. Иногда даже такое отчаяние приходило. Но один раз они меня утешили, говорит. Один раз они так сказали, что я теперь наполнен верою, наполнен таким утешением от них. Я, говорит, им говорю, дети, ну вот нет ни хора, ни оркестра, ни молодежи у нас. Вы как вот чувствуете себя? Нет ли у вас такого какого-то угнетения, такого вот печали какой-то? Они говорят, папа, ну что ты переживаешь? Ну подожди немножко, мы вырастем, и будет оркестр, и будет хор, и молодежь к нам придет, и будут ходить в собрание, это пока бабушки, им не интересно, они же не понимают еще. А мы вырастем, и все будет хорошо. Вы знаете, друзья, я так утешился этим словом. И как хорошо, когда есть готовность пожертвовать тем, что дорого. Ну, кто-то, может быть, уже семью имеет, оставить жену, оставить детей. И вы знаете, как бывает. Вот наметили мероприятие по благовестию, и невозможно, вот нужен именно этот человек. А месяц назад свадьба была. И братья говорят, нет, год нельзя брать. Нельзя год брать, потому что по Ветхому Завету не брали на войну год, и пусть год живет дома, пусть это самое. А я скажу, есть немало примеров, когда и братья, и даже сестры говорят, ничего, я на благовестие поеду, я на палатку поеду, ничего с мужем не станет, побудет дома, он умеет посуду мыть, все будет хорошо. И едут, и участвуют в благовестии. Конечно, друзья, должно быть все разумно, но готовность должна быть оставить все. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, друзья, это то, что нас тревожит, то, что для молодежи является трудным, это оставить наши тайные, может быть, маленькие, а может быть, большие грехи. Нелегко бывает исповедаться, нелегко бывает что-то оставить, но это маленькое, небольшое заквашивает и вырастает, и становится большим, и не приносит радости, и годы проходят, человек мучится, терзается, а потом уже, когда откроется, свидетельствует, я мучился, я из-за того был таким трудным, скандальным, вредным, из-за того, что в сердце мира не было. А зачем ты мучился? Почему ты не оставил это все? Почему ты не предпринял все, что нужно было сделать? Ведь смотри, годы прошли, насколько хуже. Если бы ты с самого начала остановился, с самого начала обратил на это внимание и готов был ради жизни вечной, ради Царства Небесного, ради Божьего Царства в сердце твоем сейчас оставить все, насколько было бы легче. Друзья, мне хочется убедить вас, мне хочется сказать словами Иисуса Христа: «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, отца или мать, жену или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат». Я свидетельствую вам именем Господа, что это не пустые слова. Господь воздает, Господь восполняет, Господь дает то, что необходимо для нас. И в моей жизни было так, был у меня легковой автомобиль, такой Volkswagen старенький, и иногда приходилось повезти кого-то, пожилых там после собрания, куда-то в село отвезти, и бывало, набьешь так людей много. И я извиняюсь всегда, говорю: братья, сестры, вы простите за то, что так тесно вот в машине, ну, так по-другому не получается. Ну, иногда так прибавлял, говорю: а кому сильно уже тесно, помолитесь, чтобы у меня побольше был транспорт, микроавтобус чтобы был. И потом пришло время, друзья, ну, там из Германии хотели братья помочь, предложили посмотреть бэушные, там посмотрели, оказывается, растаможка дорогая и так далее. Созвонились с Киевом, оказывается, в Киеве можно в салоне дешевле машину купить. Они там перечислили по безналу деньги, и вот я на совершенно новом автомобиле, микроавтобусе, еду домой и думаю, как я в церкви появлюсь людям на глаза. Ну как, ну я не мечтал никогда, что у меня будет новый автомобиль, да еще иностранного производства, такой хороший, такой прекрасный. Ну, а потом все-таки Господь меня утешил, и когда друзья задавали вопрос: а не страшно тебе $20,000 ездить на такой машине? Я говорю: вы знаете, друзья, ну, и страшно, и как-то непривычно, но сказано, Господь сказал, что во 100 крат, да? А у меня только в 10 крат. Тот мой автомобиль 2000 стоил, а этот 20, только в 10 раз. А если во 100 крат, я даже не представляю, какая это должна быть машина, какой автомобиль. Ну, друзья, это как бы немножко, а то, что дает Бог мир, покой. Вы не можете сравнить себя с теми людьми, которые опустошенные в этом мире. Вы не можете сравнить, насколько то, что Бог дает, выше. Ну, а может быть, кто-то и сравнивает. Пусть Бог поможет, чтобы мы оставили все, и Царство Божие было для нас первым вопросом нашей жизни. Аминь.